«Ах, если никак, то как-нибудь», — утешила себя Марилин. «Ну и факс», — пожаловалась Вивика. «Марилин, как ты с ним справляешься? Или я что-то не так делаю?» «Да нет, все правильно», — пояснила Марилин. «Просто он слушается только тогда, когда ему хочется». «Этот факс — напоминание о том, что жизнь и не должна быть легкой», — добавила Эвели. Вошел Гуннар. Новость о продаже жуткой площади распространилась быстро, и почти все маклеры собрались в конторе. «Ну, отмечать тоже будем?» — спросил Сигмар. «А повод какой?» Гуннар сделал вид, будто не понимает, о чем речь. «А такой, что ты квартиру продал», — ответил Сигмар. «Не знаю, с чего это я должен вам выставлять. Это же я потрудился, а не вы», — усмехнулся Гуннар. «Вот жадюга», — тихо произнесла Вивика. Гуннар с гордым видом прошел в комнату маклеров. «Ну и ладно», — с обидой выкрикнул ему вслед Сигмар. «Только не приходи клянчить, когда я буду удачную сделку отмечать». Угощать коллег в честь удачи вообще-то не было здесь заведено. Обычно отмечали что-то более серьезное или крупное, или что-то особенное, вроде последней сделки Гуннара. Дерьмо по хорошей цене. «Да не огорчайтесь вы», — попыталась утешить собравшихся Вивика. «У меня почти подписан один договор на аренду. Думаю, что следующую среду можно будет и отметить». Раздалось удовлетворенное бормотание. Народ, собравшийся вокруг секретарского стола, стал расходиться. «Загляни-ка в настольный календарь», — негромко попросила Эвели. «У меня такое подозрение, что скоро, не помню точно, в эту ли среду, но где-то в середине июля у Вивики день рождения». Марилин полистала секретарскую книжку. «Да, так и есть. В эту среду. Даже круглая дата — 35. Ну и что теперь? Ведь ее надо поздравить, да?» «Конечно. Запиши себе на среду. Утром купить букет. Примерно за 100. Возьмешь чек, я тебе потом оплачу». «А подарок?» «Обычно мы подарков не дарим». «Но ведь юбилей». «Ну да, на самом деле можно. Я спрошу Арви, когда он придет. Господи, да что я говорю? Ведь именно благодаря Вивике мы имеем самые крупные сделки». «Конечно, она заслуживает подарка. Хорошо, что ты сказала». Эвели ушла к себе. Зазвонил телефон. День рождения Вивики. 6:00. Все работники, кроме Гуннара, конечно, явились на торжество. Арви произнес короткую речь и вручил подарок. Прелестные золотые часики, которые выбрали в магазине Марилин с Эвели. После чего все принялись за бутербродный торт и вино. Марилин обнаружила, что с ней работают очень даже приятные люди. «Телефон. Интересно, кто бы это мог быть?» — поразилась Эвели. «После аппетита. Вообще-то Арви не строго придерживался банального «мы закрыты, приходите завтра», но после 5 маклеров можно было застать только по мобильному». «Сигмар, тебя!» — позвала Марилин. «Я от себя поговорю». Сигмар направился в комнату маклеров. «Вы просто не представляете, как выглядит этот дом после ремонта», — с гордостью произнесла Вивика. «Этот твой чудо-Янус молодец. Хорошая у него команда», — повернулась она к Арви. «Да, друзей я выбирать умею», — самодовольно улыбнулся он. «Какой ремонт?» — спросила Марилин Эвели. «Ах, да это Арви купил дом на продажу и решил его отремонтировать», — пояснила Эвели. «Фирма его друга такой дубовый паркет там настелила. Фантастика! И всякие системы встроили, центральное пылевсасывание, и установили такую отопительную систему, где можно использовать любое топливо. От дров до нефти. Ну и, конечно, баню и много всякого. Теперь Вивика будет его продавать». «Как думаешь, какой будет навар?» — спросил Арви у Вивики. «Даже не знаю», — вслух рассуждала Вивика. 300 точно, но если еще суметь показать наличие каких-нибудь дополнительных возможностей, поднимающих ценность объекта, то можно и 500 000 выжить». «Смело можешь накинуть к себестоимости 500 000», — распорядился Арви после некоторых размышлений. «Круто!» — восхитилась Вивика. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», — хмыкнул Арви, и они подняли бокалы. Сигмар присоединился к компании. «Черт бы побрал эти загородные сделки!» — недовольно пробурчал он. «Ну как ты скажешь клиенту, простите, лень мне вечером за город ехать, да и под газом я. Если бы еще точно знать, что он этот дом наверняка возьмет. Второй раз уже туда отправляюсь». «Каждый клиент — это потенциальный покупатель», — философски изрек Арви. «Ну, не скажи», — вмешалась Мирия, специалист по малометражкам. «У нее просто был талант расхваливать клиенту преимущества небольших квартир. Помнишь, Арви, у меня была квартира недалеко от Сауэ?» «Не помню». «Да помнишь, помнишь. Бабуля там одна крутилась. Я никак не могла понять, хочет она эту квартиру или нет. 3 дня подряд мне звонила и зудила: съездим, посмотрим, съездим, посмотрим. Поехали, посмотрели. А как посмотрела, заявила: знаете, обратно я сама доберусь». «А, вспомнил, это та бабуля, которая с твоей помощью до дому добралась», — засмеялся Арви. «Ну да, она в том доме жила», — объяснила Мирия остальным. «Если бы на автобусе поехала, пришлось бы ей 2 километра пешком идти от остановки». Все засмеялись. «Так что, Сигмар, будь готов ко всему». «Ну, тогда я пошел клиента домой отвозить». Он придал лицу деловое выражение, сунул в рот жвачку и вышел. Мэрилин почувствовала, что вино ударило в голову. «Интересно, продолжится ли праздник в другом месте? Прямо аппетит разыгрался». Она протянула свой опустевший бокал Арви, который наливал вино. «На приключение потянула?» — широко улыбнулся Арви. «Нет, алкоголь — яд, и я его по мере возможности уничтожаю», — парировала Мэрилин. Вивика взглянула на часы. «Ого, сколько уже! Спасибо всем, что пришли, и особенно за подарок, которого я, ну, честное слово, совсем-совсем не ожидала. К сожалению, мне пора. Вечером придут гости, и...» «Вот тебе и продолжение», — вздохнула про себя Мэрилин. Когда Мэрилин на следующее утро открыла свой электронный почтовый ящик, там обнаружилось 4 новых сообщения от совершенно незнакомых адресатов. Это было не совсем обычно. Как правило, утренние письма были от Арви, который предыдущим вечером придумывал для нее какое-нибудь задание. Например, обзвони все фирмы, которые устанавливают окна и двери, и выясни их предложение по таким-то размерам. Или узнай, когда отплывают в Хельсинки суда на подводных крыльях. И всякое такое. Мелкие дела, с которыми он бы и сам прекрасно справился, если б только захотел. Но ведь для этого и выдумали должность секретаря. Одно письмо было из ресторана. Сообщали, что у них новое меню и летние цены. Остальные 3 она даже не осмелилась открыть.